Этот свет придает прелести. Надеюсь, вас это не смущает? — Нет, — сказал Фред, — вы правы. Так куда романтичней. Терезион подтвердил свои слова, подмигнув и подняв большой палец. Поднимаясь по лестнице впереди них с лампой в руке, женщина продолжала говорить. — Если б не это, я бы вас поселила с нами на первом этаже. Сейчас, конечно, народу мало, не сезон, но зато вы будете как сыр в масле кататься. А хозяин сам готовит, знаете? Все очень просто. Он был шеф-поваром в парижских больницах. Она пошла по коридору, вдоль которого располагались комнаты. И натоплено. Вы мне скажете, хорошо ли? Кстати, вы обедали? Хотите, я принесу вам что-нибудь? — Да, чай, — сказала Тереза. — С тостами, маслом и сыром, — добавил Фред. — И мармеладом, — закончила хозяйка. Интересно, с тех пор, как нынешние молодые люди решили худеть, они всегда вместо обеда съедают завтрак. Сейчас я вам все принесу. Ну вот, вы пришли. Открыв дверь номера 8, она вошла первой и поставила лампу на камин. Фред и Тереза следовали за ней, держась спиной к свету. Комната была просторная, обставленная скромно, но со вкусом. Очень низкая и широкая кровать с покрывалом из кретона, гармонирующим со шторами и занавеской, за которой находились умывальник и биде. Огромный шкаф. Постояльцам, вероятно, редко удавалось его заполнить. Стол, два стула, большое вольтеровское кресло с отломанными подлокотниками. — Подойдет? — приветливо осведомилась хозяйка. Тереза в восхищении сложила руки. — Очень хорошо. Спасибо, мадам. Тем лучше. Тогда я вас оставлю, мои голубочки, пойду приготовлю чай и тосты и принесу вместе с регистрационными карточками, которые вы заполните, не правда ли? — Ох, это, разумеется, нужно не для нас. — Не стоит, — отрезал Фред. — Вы их сами заполните. — Как вам будет угодно. В нашем деле корректность — необходимое условие, вы понимаете? Ну и знание людей тоже, как же. Сразу видно, что вы и мухи не обидите, даже ЦЦ. Она засмеялась, но, не встретив поддержки, продолжала. Но вот полиция... Вы не представляете, сколько беспокойства. Фред смотрел на Терезу, незаметно улыбаясь. Затем медленно и отчетливо произнес. Месье и мадам Жюльен Куртуа, Париж, улица Молитор, 118. Девушка едва сдержала крик. К счастью, хозяйка уже была у дверей. — Месье Жюльен Куртуа и мадам. — Прекрасно. Я быстро, хорошо? Она вышла, закрыв за собой дверь. Они остались одни. Фред без церемоний скинул плащ и с ногами прыгнул на кровать. Вот сработано, прямо как по маслу. Он лег на спину. — Ну, скажи что-нибудь. Устроил я все или не устроил? — А? Я настоящий ас, да или нет? Тереза слегка расслабилась и, повеселев, смотрела на него. Она думала, какой он ребенок. В то же время его находчивость, его ум вызывали у нее восхищение. Он протянул к ней руки. — Мы чмокнем нашего маленького гения? Она тихонько приблизилась, чувствуя себя не очень спокойно из-за незапертой двери. Фред упрекнул бы ее за это. Как только она подошла достаточно близко, Фред схватил ее за руку, притянул к себе и жадно поцеловал в губы. Она не сопротивлялась. Руки Фреда забрались под свитер. Тереза выгнулась. — Фред, милый! Вдруг он вскочил, оставив Терезу, и прислушался. С улицы доносился неровный шум мотора. Хозяин гостиницы явно неумело обращался с фрегатом. Он поломает мою машину. Руки Терезы прикоснулись к его затылку. Он глубоко вздохнул и вернулся к ее губам. Она застонала от наслаждения. Фред на секунду отстранился, чтобы потереть нос. Как всегда, когда он испытывал желание, у него защекотало в носу. Он вновь обнял Терезу, и черты его юного лица изменились, придав ему ненадолго выражение мужественности. Тереза открыла глаза, чтобы видеть Фреда.